Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 30 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Границы Арцаха полностью оснащены системами видеоконтроля. На Москву обрушился мощный ураган. Интервью с руководителем Центра тестирования и оценки знаний НКР. Выпущена почтовая марка, посвященная первому лауреату премии «Аврора». Итак, подробности новостного блока. Приграничное направление Арцаха полностью обеспечено системами видеонаблюдения, заявил журналистам начальник главного штаба вооруженных сил Армении Мовсес Акопян. Направление границы Армении частично, добавил он. По его словам, приграничная ситуация стабильная. Обстановка на границе стабильная, есть некоторое напряжение, однако наши силы полностью контролируют ситуацию, отметил начальник генерального штаба вооруженных сил Армении. Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов принял чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Армении Игоря Назарука. Шармазанов особо отметил, что парламентская делегация Армении выступает в пользу исключительно мирного решения конфликтов в зоне ответственности ОДКБ, в частности Карабахского. В данном контексте Шармазанов выразил уверенность, что парламентарии государств, членов ОДКБ в данном вопросе должны оставаться верными официальной позиции ОДКБ. Если мы хотим решить проблему, должны понять причину. А причина в том, что Азербайджан не признает реализации права народа Арцаха на самоопределение. Для мирного решения конфликта народ Арцаха должен полностью реализовать свое право на самоопределение, отметил Шармазанов. Генеральный секретарь ОБСЕ прибудет в Армению 30 мая. Планируется встреча с руководством страны. На носу единые государственные экзамены. Послушайте беседу с руководителем Центра тестирования и оценки знаний Миноборнауки НКР Юрием Карамяном. Единые экзамены – это со 2 июня по 23 июня включительно. 2 июня по биологии, по географии и общей истории. 6 июня – армянский язык и литература. Здесь участников наибольшее количество – 420. 9 июня – физика. 13 июня – английский язык. 16 июня – математика. 20 июня будет по истории и химии, и 23-го последний экзамен единый по русскому языку. Поскольку ЕГЭ – это централизованные экзамены, хотел бы я узнать, где они будут проводиться. Для проведения единых экзаменов будут оборудованы 5 экзаменационных центров. Арцахский государственный университет, номер 1, 2, 7 – основная школа и номер 11 – старшая школа. Теперь я хотел бы войти в роль, так сказать, абитуриента и спросить у вас о некоторых прагматичных вопросах. Абитуриент, входя в зал экзаменационный, что имеет право с собой приносить и что не имеет права иметь при себе? Для того, чтобы сдать экзамен, он должен иметь с собой 2 гелевые ручки черного цвета, документ, удостоверяющий свою личность, и иметь пропускной лист, который мы выдаем им. Также он по химии имеет право иметь это соответствующие таблицы. По математике и естественным наукам имеет это право принести себе простейший калькулятор. Простейшие, без всяких функций. А что не имеет права иметь? Остальные все вещи считаются лишними. Он должен оставить при входе в экзаменационный центр. Основное внимание уделяется, конечно, средствам связи. Сотовые телефоны исключаются. При обнаружении сотового телефона в экзаменационном классе он без всякого предупреждения удаляется с экзамена. И не имеет права уже присутствовать на дополнительных экзаменах, которые проводятся со 2 по 8 июля. А дополнительные проводятся в связи с чем? Дополнительный экзамен проводится для тех абитуриентов, которые по уважительным причине не присутствовали на экзаменах, но для этого должны иметь соответствующую справку. Для демобилизовавшихся воинов, для абитуриентов, которые прибыли из других государств. И разрешается также участвовать на этих дополнительных экзаменах прошлогодним выпускникам. Мы также разрешаем, в зависимости от от ситуации тем выпускникам настоящих 2016-17 учебных годов, которые по каким-то причинам не были зарегистрированы на единые экзамены, но сейчас они при подаче документов в вузы поняли, что какой-то экзамен они пропустили и не зарегистрировались. Мы имеем право их тоже зарегистрировать на дополнительные экзамены. Хотел бы я спросить, в течение какого времени абитуриенты должны выполнить свои экзаменационные работы, как будет проходить экзамен, насколько объективность будет обеспечена и сроки проверки и оглашения результатов. Продолжительность экзаменов, за исключением иностранных и русского языка, 180 минут. По иностранному и русскому языку 150 минут. Экзаменационные центры оборудованы, конечно, это средствами видеонаблюдения, также будут и глушилки для того, чтобы не могли пользоваться сотовыми телефонами. Объективность обеспечивается и ходом проведения экзамена, и также будут и находиться специальные представители и центра оценки тестирования с Министерства образования. В принципе, будут все условия созданы, чтобы ученик показал свои знания. Абитуриент может взять ксерокопию своей работы? Копия предоставляется абитуриенту. Сроки проверки, оглашения результатов? Сроки проверки в течение 5 дней. На 5-й день после экзамена предоставляются результаты. Результаты будут вывешены в экзаменационных центрах и центры оценки тестирования. Проверяются работы здесь или в Ереване? Проверяются работы в Ереване с помощью определенных компьютерных программ. Объективность здесь обеспечивается. Но в случае несогласия можно апелляцию подавать, оспаривать? Абитуриент имеет право подать апелляцию в течение 1 суток после оглашения результатов. Эту апелляцию мы отправляем в Ереван. Там рассматривается специальная комиссия. Ваши пожелания? Конечно, желаю всем абитуриентам успешной сдачи экзамена, поступить на те специальности, которые они подготовились и которые они выбрали по своему желанию. Это была беседа с начальником Центра тестирования и оценки знаний Миноборнауки НКР Юрием Карамяном. Мощный ураган с ливнем и грозой, бушевавший вчера в Москве, унес жизни 13 человек и повлек значительные разрушения. Тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. Были госпитализированы почти 150 человек, из которых 108 по-прежнему остаются в больницах, в том числе 22 ребенка. Напомним, вчера в Москве был ураган с ливнем и грозой. Порывы ветра достигали до 20 метров в секунду. В обращение вышла почтовая марка, посвященная теме «Гуманитарная инициатива «Аврора», лауреаты премии Маргарет Баранкиц». Номинал почтовой марки 350 драмов. Почтовая марка отпечатана в Канаде. Дизайн разработан Аллой Мингалевой, входящей в команду «Гуманитарная инициатива «Аврора». Вместе с почтовой маркой выпущен также благотворительный купон номиналом 150 драмов, который прилагается к почтовой марке. Деньги, вырученные от благотворительных купонов, будут перечислены на счет гуманитарной инициативы «Аврора». По инициативе Министерства культуры по вопросам молодежи НКР сегодня известный американский пианист армянского происхождения Шаан Арцруни даст благотворительные концерты и мастер-классы в музыкальном училище имени Саят Новы в столице. В программе концерта произведения Комитаса, Мирзаяна, Бетховена, Шуберта, Шопена. Шаан Арцруни выступал также с концертной программой в Армении. И о погоде в среду 31 мая. На территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12-15 ночью, днем 23-28 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.